Параграф 72. Моисеево сказание о происхождении мира вещественного есть история. Признавать за историю Моисеево сказание о происхождении мира вещественного обязываемся потому, что, во-первых, за историю принимал его сам Моисей. Он поместил это сказание в самом начале, как основание своей исторической книги, в которой предположил сообщить израильтянам верные и точные понятия о Боге как творце мира и человека. Следовательно, поступил бы против собственного намерения, если бы скрыл здесь какой-либо таинственный смысл, ни для кого непонятный. А главное, на этом сказании Моисей основал закон о субботе, данный израильтянам, при изложении которого со всей ясностью, говорит он, раскрыл свои мысли о шестидневном творении. «Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай и делай в них всякие дела твои, а день седьмой — суббота Господу, Богу твоему». Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его. Исход, глава 20, стихи с 8 по 11. И в другом месте. «И пусть хранят сыны Израилевы субботу, празднуя субботу в роды свои, как завет вечный». Потому что в шесть дней сотворил Господь небо и землю, а в день седьмой почил и покоился. Исход, глава 31, стихи 16 и 17. Одно это побуждение видеть историю в сказании Моисеевом совершенно достаточно для цели, хотя бы не было никаких других побуждений, потому что вне сомнения, что слова всякого писателя нужно понимать в таком точно смысле, в каком он сам понимал их. Во-вторых, за историю принимали Моисеево сказание прочие священнописатели. Моисей, например, повествует в своем сказании, что Бог творил мир словом, и что над первозданным, еще не устроенным веществом носился Дух Божий. Бытие, глава 1, стих 2. И псалмопевец восклицает: «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст его все воинство их». Псалом 32, стих 6. И далее. «Он сказал, и сделалось, он повелел, и явилось». Стих 9. Моисей повествует, что тьма покрывала вначале все сотворенное, и сказал Бог: «Да будет свет», и стал свет. Стих 3. И святой апостол Павел выражается в одном месте: «Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа». Второе послание к Коринфянам, глава 4, стих 6. Моисей повествует, что отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. Стих 7. Об этой воде над твердью упоминает и псалмопевец, когда, призывая разные творения Божии к словословию своего Творца, говорит: «Хвалите его, небеса небес и воды, которые превыше небес». Псалом 148, стих 4. Моисей повествует, что Бог сотворил светила небесные, солнце, луну и звезды. «Да будут светила на тверди небесной для освещения земли и для отделения дня от ночи, и для знамений и времен, и дней, и годов». Стих 14. И тот же псалмопевец взывает: «Он сотворил луну для указания времен». Псалом 103, стих 19. Моисей повествует, что Бог сотворил мир в шесть дней и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. Бытие, глава 2, стих 2. И святой Павел пишет: «А входим в покой мы, уверовавшие, так как он сказал: Я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой, хотя дела его были совершены еще в начале мира. Ибо негде сказано о седьмом дне так: «И почил Бог в день седьмой от всех дел своих». Послание к евреям, глава 4, стихи 3 и 4. В-третьих, за историю принимали Моисеево сказание святые отцы и учители церкви, и именно Феофил Антиохийский, Ипполит, Василий Великий, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Амвросий, Григорий Ниский, Епифаний, Феодорит и другие. «Вся природа, — говорит, например, святой Афанасий Великий, — сотворена в шесть дней. В первый день создал Бог свет, во второй — твердь, в третий, собрав воедино воды, образовал сушу, в четвертый сотворил солнце, луну и лик прочих звезд, в пятый произвел животных, обитающих в воде и летающих по воздуху, в шестой — четвероногих на земле, наконец, создал человека». В-четвертых, нет причины отступать от исторического смысла Моисеева сказания, потому что и в этом смысле, как увидим, оно не содержит в себе ничего противного истине и, следовательно, несообразного с достоинством богодухновенного писателя.